«А все-таки отнесите ее обратно в магазин». «Зачем же?» — удивился я несказанно. «Вы ее специально приобрели, чтобы меня выманить из руки, а затем раздавить каблуком». «Чушь какая! У вас нездоровое воображение! Да и будь у меня каблуки, ноги все равно не двигаются». «Ну, гадостью какой-нибудь обольете, дихлофосом или чем еще?» «Перестаньте молоть ерунду!» — прикрикнул я. «Зачем мне вас давить или травить? Я просто могу вас выкинуть в окно и скормить голубям». «Это правда». Я вздохнул и признался. «Привык я к вам, честно говоря. Да и потом, вы мне вернули то, на что я уже никогда не надеялся». «Не врете?» «Совершенно нет». «Значит, я могу выбраться из-под вашей кожи, а потом вернуться обратно?» «Когда хотите». «Спасибо. Могу я сделать это сейчас?» «Она вас ждет». «Я иду. Положите руку горизонтально». Я вытянул руку, уложив ее рядом с баночкой, в которой копошилась жучиха, ожидая появления Хипротомуса. Он не заставил себя долго ждать. В шишке произошло сильное волнение. Мощный укол иглы прорвал кожу, и под мой крик сквозь образовавшееся отверстие жук появился на свет. Он оказался совсем не таким, как я его представлял. Я вообще не думал, что так может выглядеть насекомое. Хипротомус был цветом молочной сыворотки. Его тело было совершенно прозрачным, и сквозь отвисшее брюшко просвечивали свернувшиеся внутренности. Рогами оказались два розовых отростка. Панцирь отсутствовал вовсе, а спину венчали два недоразвитых слюдянистых крыла, смятых от долгого пребывания под кожей. Он зашевелил всеми своими многочисленными ножками, как будто разминал ослабевшие суставы, и посмотрел на меня огромными, выпуклыми розовыми глазами. А говорил, что без глаз и с панцирем. Честно говоря, меня чуть не стошнило от созерцания своего соседа. Я чудом подавил мощный спазм и поднес руку к банке. «Вперед!» — сказал я громко, сглатывая соленую слюну. Хипротомус, на удивление, ловко спрыгнул на проложенное травой дно банки и зашевелил розовыми глазами, рассматривая подергивающую усами самку. Затем он подполз к ней ближе, расправил склизкое крылышко и дотронулся им до жучихиного панциря. Самочка от этого движения опустила свое брюшко и затыкала им в стеклянную стенку, оставляя на ней мокрые следы. «Действительно, все как у людей», — подумал я, и вдруг поймал себя на мысли, а не раздавить ли мне Хипротомуса в самом деле, избавиться от надоевшей твари в одно мгновение? Пока я искал ответ на этот непростой вопрос, жук взобрался на самочку, и из его нутра появилась иголочка-сабелька, которой он обычно тыкал меня в кожу, когда чем-нибудь был недоволен. Сабелька изогнулась и пронзила жучихина раздвоенное брюшко. «Если я его раздавлю, то не смогу более любить», — подумал я. «Пусть живет». Тело Хипротомуса сокращалось подобно человеческому. Розовые глаза застыли льдышками, а передние лапки дрожали в экстазе. Самочка внешне никак не реагировала на дерганье жука, лишь усы ее шевелились, определяя влажность воздуха. Их любовное соитие продолжалось около 10 минут. Затем тело Хипротомуса задергалось в конвульсиях, Огромные глаза завертелись по кругу, он разрядился в два мгновения и убрал свою укоротившуюся сабельку обратно в прозрачное тельце. «Домой?» — спросил я, и мне показалось, что жук в ответ кивнул головкой. «Тогда вот вам моя рука!» Я протянул ее к банке. Он выбрался на кожу и побрел к отверстию, слегка сочащемуся кровью. Спружинив всеми лапками, заработав крылышками, Хипротомус взметнулся под самый потолок, завис под ним на мгновение, а затем, рухнув пикирующим бомбардировщиком на мою руку, забрался под кожу, проделав в ней новое отверстие. «А-а-а!» — закричал я. Жук заворочился, устраиваясь поудобнее в шишке, а, определившись, сказал: «Вы баночку под кровать поставьте. Там ей будет приятно и не жарко». «Как скажете», — согласился я, засовывая банку с жучихой в угол под пружины, кривясь от боли и жалея, что все-таки не раздавил надоедливое насекомое. «Ах, как! Какая все же красавица! Изумительная!» «Рассказывайте!» — скомандовал я, испытывая потепление во всем теле от массажа лучшей подруги. «Что?» — не понял Хипротомус. «Рассказывайте свою историю, пока я добрый!» «Что? В самом деле?» «Валяйте про ваши беды!» «Притомился я!» — пожаловался жук. «Да и о грустном после веселого как-то несподручно». «Как знаете, другого шанса может и не быть». «Ах, что с вами поделаешь?» — с притворством вздохнул сосед. «Слушайте, но предупреждаю, финал всей истории столь печален и ошеломителен, что может серьезно ранить ваше сердце». «Смелее!» — подбодрил я. — Будем надеяться, что сердце выдержит.